Урок 125. Страница Реш Кав Зайн. Текст Эц Хаим. От Вав. Хохма векабелет миахор эхаде шель кетер. Убина ми бет ахураим. Умалхут ми тет ахураим. Хохма получает от одного ахора кетера, а бина двух ахораим, а малхут от девяти ахораим. От вав немца. Кашера кетер хазар веала эля мациль терем коля сферот каналь. И на йото гаор гайорет мега мациль эля сфера шелемата мина кетер. Нимшах ве увер дэх ахураим шеля кетер. Точка. От вав немца получается. Кашер акетер, когда кетер снова поднимается к Маацилю, прежде всех сферот, как сказано выше, при исторжении. Гинеото аор, так вот этот свет, спускающийся от Маациля к сфере, что ниже кетера, притягивается и проходит через ахураим кетера, точка. Вигиней гу дин канискар. И вот он дин, как упомянуто. Вальдерех зе гу басман альйот шаара сферот, эла шиеш хилук эхад базе вегу. Ки ахохма эйна мекабелет рак ми ахорей акетер леваде. Убина мекабелет мишней ахораим. Велахен гу йотер дин. Вальдерах зе бакулам адше немца ки амалхут мекабелет митет бахинот. Шель ахораим велахен гу йотер дин микол шаар асферот шеалеха. Точка. Вальдерах Зай таким же образом, это во время подъема остальных сферот. Но что есть в этом одно различие. Оно состоит в том, что хохма получает только от ахураим кетера, а бина получает от двух ахураим, и поэтому она это более дин, и таким же образом во всех. Так что получается, что малхут получает от девяти ахураим, а то от девяти бхинот ахураим, и поэтому он наибольший дин из всех остальных сферот, что над ней. Орпними. Внутренняя ссылка хет. Дайну басибата истагхиздакут, а басах мифхина далет лифхина гимель, шаор хозер гауле мифхина гимель, айну магиел гальпишет ора кетер, валькен хазар валала шурашо, шаэнгилуй ор бли лавушка нуда. Ор от хет, внутренний от хет. То есть, по причине утоньшения масаха от четвертой стадии к третьей, что ор хозер, который поднимается от третьей стадии, он не достигает того, чтобы одеть свет кетера. И поэтому снова поднимается к своему корню, ибо нет раскрытия света без одеяния, как известно. Выисталькут газе де ор гакетер мехона башем ахураем шель гакетер. И Это исторжение света Кетера называется именем Ахораим Кетера. Точка. Кипаним перушо аж паа вейт паштут ва Ахораим перушо истолькут де истолькут де аж па. Ибо паним означает дача изобилия и распространение, а ахураим означает исторжение, то есть нет, тяжелые переводы, истолькут, выход, как можно сказать, выход от отдачи, то есть обратная отдача. Исход отдачи, то есть обратная отдача. Или даже можно сказать так, исторжение отдачи. То есть даже это отдача, но она идет, выходит, исторжение отдачи. Это будет правильнее. Левая колонка, ссылка, внутренняя ссылка буквы ТЭТ. Еще раз повторяю, что я не читаю того места или того слова или несколько слов, которые имеют отношение к внутренней ссылке в самом оте. Это твоя работа, и я твою работу не забираю у тебя. А я прямо даю орпними тут же здесь на месте. Ссылка, внутренняя ссылка ТЭТ. Ахураем перешо гистолькут каналь. Ахураем означает исторжение, как сказано выше, вегинеи бейт паштут алев. Яц у коля сферот бакумат кетер, ванимца ши коля сферот киблу мифхината по ним шеля кетер, легютан шавим имо бакума, машенькен башат, издакакут ки баша ши низдакет лифхина кимель вияца, комат хохма ве ора кетер ниш ар, Нейлам бапехи, ней немца, та шихохма, мекабелет мяхураем шель кетер. Кломар, шесовелет у маргешет, это хисарона гадоль, мегаламат ора кетер, вице амро. Шахохма мекабелет мяхурея кетер, дегайну пхинат дин, мехисарон шель агарато, шемаргешет камур, ведерексе шара сферо. Выгина, и вот в первом распространении вышли, появились, то есть, все сферот в уровне кетер. И получается, что все сферот получили от аспекта по ним кетер, так как они равны с ним по уровню. В противоположность тому, что противоположность тому, что было в Шаат Аиздакут, что было во время, что во время не было просто. Противоположность во времени утоньшения. И во время, когда утоньшился до третьей стадии, сказать можно. И вышел уровень хохма, и уровень хохмы, и свет кетера остался сокрытым в П. Так вот, получается теперь, что хохма получает от ахураим кетера. То есть, что страдает и ощущает большую недостачу от сокрытия света кетера. И это он сказал Ари. Цитирует, что хохма получает от ахураим кетера, то есть аспект дин от недостачи свечения, его свечения, которое она, что она ощущает, как сказано. И также таким же образом остальные сферот. Следующий от Юд. также относится к нашему оту, к нашему общему оту. Внутренняя ссылка йод. Кизе аклаль шеколя кохот шебаильон немцаим тамид батахтон мимен шемекабель бахехрах коля ахураем шебаильон шло шебаша шениздакех лифхина гимель йоце ויוצא קומת חוכמה, ומקבל, וקיבלה בחינת הדין שמתגלה בה מחיסרון הערתו של אור הכתר כנ"ל. הנה אז גם הספירות שלמטה, מן חוכמה מקבלים גם כן אותו האחוריים, שהרי גם הם קיבלו מן הפנים של הכתר בהתפשטות א', כמו חוכמה. כי כולם היו שם בקומה שווה עד הכתר, ואתה בקומה לבחינת גימל נמצאים חסרים מאור הכתר, ואין להם אלא מאור הפנים של חוכמה. Внутренняя ссылка буквы Юды. Кизе Аклаль. Ибо это принцип. Шеколя кохот, что все силы, которые есть в высшем, находятся всегда в низшем его, то есть от него, то есть в сопряженном нижнем. Что он получает с необходимостью все ахураем, что в высшем его, то есть в высшем сопряженном высшем его. Что в момент, когда утончился он к третьей стадии и вышел уровень хохмы, и он получил аспект дин, который раскрылся в ней от недостачи свечения света кетера, как сказано выше. Так вот тогда также и сферот, также сферот, что ниже хохмы получают также тот ахураим, что вот ведь также они получили от паним кетера в первом распространении, как и хохма, ибо все они были там в одинаковом уровне до кетера. А теперь на уровне третьей стадии получается, что недостает света хохмы, света кетера. И есть у них только от света по ним хохмы. Вайдерахзе, кашиниздакех, мифхина, гимель, следующая страница, орпними, правая колонка, мифхина, бет. Вояца, комат бинаша, танимцет, бина, сувелет, гам, мейсталькут, ор хохма, вынимцет, мекабелет, литоха, бет, בחינות אחוריים שהן דוויתוצ'י, אחורי כתר שכבר קיבלה בשעת היותה בקומה דבחינה ג', ואחורי חוכמה שמקבלת אתה, הרי גם הספירות שלמטה מבינה מסובלים גם כן מאותו אחוריים דחוכמה. בנוסף על אחוריים דכתר שקיבלו בעת הופעת קומה דבחינה ג', וכולי על דרך זה. Там стоит точка, идем дальше, лучше запятую. Вальдерахзе ад башаша низдакек левхината кетер шело яца шамра комат малхут левады. Вехасру шама коля тет решенот в немце да малхут шимикабел адмитет ахураим ки башат хаюта бакумат и пхинат гибель. Кибла ахураим де кетер у башат хаюта мифхинат בבחינת ב' קיבלה אחוריים לחוכמה ובשעה דהיותה בבחינת א' קיבלה אחוריים לבינה ואתה שאין לילה אור עצמה לבדה מקבלת גם מאחוריים דזעיר אנפין שאין Шеша свирот двоеточие, хагаднихи, гарейши малхутки блатет, бхинот ахураим. Точка. Возвращаемся. Так, возвращаемся на предыдущую страницу. Последняя строчка. Вальтерахзай, таким же образом, когда утоншился от третьей стадии, следующая страница, то есть Решкаф Хет, до второй стадии, и вышел уровень бины, что теперь получается, что бина страдает также от исторжения света хохма. И получается, что она получает к себе два аспекта ахураим, что они, двоеточие, ахураим кетера, что уже получила во время, будучи в уровне третьей стадии, и ахураим хохмы, которые она получает теперь, что вот, так вот, теперь сферот, которые ниже бины, страдают также от того ахураим, что от того ахураим хохмы. Вдобавок к ахураим кетера, которые получили во время появления уровня третьей стадии. И так далее, таким подобным образом. Пока наконец, в момент, когда утоншился до стадии кетера, что там вышел только уровень малхут, и им недостает там все девять высших, девять первых сферот. И получается, что малхут, что она получает от девяти ахураим, ибо во время, будучи в уровне третьей стадии, она получила ахураим кетер. А во время, когда она была во второй стадии, она получила ахураим хохмы. А во время, когда она была в первой стадии, она получила ахураим бины. А теперь, что у нее есть только свет ее самой, она получает также ахураим заиранпина, что они шесть сферот хагат неги. Так что малхут получила девять аспектов ахураим. Так, дальше делаем, что смотрим дальше. Это у нас был, возвращаемся на нашу исходную страницу. Исходную страницу у нас был общий от ВАВ. И вот мы его закончили теперь. А вот теперь читаем следующий ЗАЙН. И сразу с глазами смотри, есть ли там какие-то внутренние ссылки и так далее, чтобы не запутаться. Так, чтобы не запутаться с ОРПНИМИ. Од ешинуй лефи эйхута сфера. Китиферет мекабелет меахураем дигвура шагем ахураем кашим. И мы видим, что здесь нет в этом оте внутренних ссылок. Тогда мы читаем этот от и читаем следующий от сразу же за ним. И еще есть различия в соответствии с качеством сферы. Ибо тиферет получает от ахураем гвуры, что они тяжелые, Ахораим. Тяжелый в смысле больше дин, большой дин. От заин, от еш бхина ахерет. Кигинеи гатиферет мекабелет гаор шела мин сфера гвура. Мин ахораим шела. Ваем ахораим кашиим угворот хазаким. Вот, как удар. Вишара сферот шелем мала эйна, эйнамках. И от заин еще есть аспект другой. Что вот Тиферет получает свет, ее свет от сферы Гвуры, от ее Ахураим, от Ахураим Гвуры. И они Ахураим тяжелые и очень крепкие гвурот, как известно. А остальные сферот, что выше, они не такие. Они не так, дословно. Ну, мы не можем так сказать, они не так. Но... Так это дословно будет. Следующая страница. Решкав Хет. Текст Ари от Хет. Сразу глазами пробегаюсь, ага, видишь, нету там, не видно там внутренней ссылки. И внутренняя ссылка, вот мы как мы видим, как я вижу сейчас, внутренняя ссылка появляется лишь в оте Тет. И поэтому читаем от Хет, и тут же читаем от Тет, и тогда уже Орпними. Понятно? Вот так вот работает. От Хет. Кефи гашинуим бифхинот асферот, кен еге аор анимшах двоеточие. Дин рафе бенони о хазак. В соответствии с различиями в аспектах сферот, таким же и будет свет, который притягивается двоеточие. Дин рафе, то есть либо дин рафе, дин слабый, бенони промежуточный, о хазак или крепкий. От хет в немца кикефи шинуй апхинот, кен еге шинуй аоргагу анимшах. Один рафе, один бенони, один хазак. И получается, что в соответствии с различием аспектов, таким же и так, и таким и будет, в этом же отношении будет, так же и будет различие, таким также и будет различие того света, который притягивается. Либо это слабый дин, либо дин промежуточный, либо дин крепкий. Аваля цада шаве шабагэм шабакулам ки... Кулам гэм динем льютам дэрэх ахораим канискар. Но общая сторона, словно равная сторона, что в них есть во всех, то есть что их всех объединяет, это то, что они все динем, так как они есть, нет здесь глагола, так как они, получается, через Ахурай. Канискар, как упомянуто. Вэйнкоах бакульмас лархив улапарет коля пратим аллу ше эйн и не бэйн. Ше еш бэйнянасэ. И вот такое у него есть выражение, какое интересное, как он говорит, и нет силы в пере, то есть перо для письма, нет силы в пере, чтобы расширенно объяснять и детально указывать все эти детали, которые есть в этой теме, в этом аспекте. Следующий от. От Тет. Гимель пхеното рот. Алеф. Гит паштуте. Алеф де акуди минапе адатабур. Три аспекта цветов. Первый. Первое распространение акудим от П до табура. Бет. Ариши мочени шару мегит паштут алеф зо шиги рахамим. Второй это решимот, которые остались от первого, этого первого распространения, что это милосердие. Гимель комот, аор хозераним шехет минама от силь базманы и сталькут аурот шегу дин. Третий это уровни обратного света, которые притягиваются от источника во время исторжение светов, что это дин. От тет. Вегене немца. Ешкан гимель пхенот шелерот двоеточа. Ор алеф. Гу аора решон шевы кулам шеникра. Аникра акудим шеерду. Внит пашту мина певла хуцу лемата ад атабур. Точка. От девятый. И вот получается, что есть здесь три аспекта светов. Двоеточие. Первый свет. Один свет. Первый свет. Один свет – это первый свет из всех, который называется Акудим. Что они опустились и распространились от П и вовне, и вниз до табура. Ора бет гу ора ришимоши гиш ира ора риш аалев. Меа ора гу ацмо. Шиба дерах йошер вагу рахамим. Точка. Второй свет – это свет решимо, который оставил первый свет от того света самого, что вышел через йошер. И это милосердие. Ора гимель гу ор хозер вагу. Гаора немшах минама ацилля ля сфира, в немшах басман шага юга урод олим ве хозри мивата лемал. Воразе гудинка не скарды гито немшах дераха хорай. Третий свет, это он обратный свет, и он свет, который притягивается, можно сказать, который притянулся от мацилля к сфере, и сказать, притягивается. Он притягивается от Маациля к сфере и притягивается во время, когда света поднимались снова, поднимались снизу вверх. И этот свет, он дин, как упомянуто, так как он притягивается через Ахурайм. И вот мы видим в этом оте, видим внутреннюю ссылку каф. Я во второй строчке самого ота. Орпними. Правая колонка. Ссылка, внутренняя ссылка каф. Айну. Ид по что-то решена, ше яца, азивук, да кака, эльпхинат далет. Шеникрапе, шегу, пхинат, малхут, шель рош, ашарахарках. Нитрахава Малхут Асот, Эсер Сферот Минауба, Ада, левая колонка, Эль Малхут Шила, Шесер Сферот Эйлу, Никраот, Гуф, у Малхут де Гуф Никра, Табур, Каналь, в Эсер Сферот Шель Рош, в Гуф, Зе, Гаю, Бекомат, Кетер, Каналь. Внутренняя ссылка Каф 20, то есть первое распространение, когда появился ударный зевук на четвертой стадии, что называется П, что он аспект малхут головы, что после того, что после этого расширилась малхут, это малхут на 10 сферот, от нее и в нее до левая колонка, до Малхут, до ее Малхут, что эти 10 сферот называются Гуф, а Малхут Гуфа называется Табур, как сказано выше. а 10 сферот, 10 сферот головы и этого 10 сферот этой головы и тела были в уровне кетера, как сказано выше. Внутренняя ссылка ламет. Аен бедеврей равлее, ше катав, ше петурот нишару ахары исталькут депхина алеф, ше гем, двоеточие, алеф, гу га ора нишар миор яшару бед гу ор ав, ше пирушо, ор хозер ше нитрокен миор яшар, ше гильбиш баэтый паштут, алеф нишар лемата, ונית גלה האביות שבו ואור האב הזה הוא סוד הכלים ואור הזך הנשאר מאור ישר נקרא רשימה ורשימה זו נשארה מלובשת בתוך אור האב עיין שם היטב באור פנימי שם. Читай в словах Рава выше, дает ссылку, что он писал, что два света остаются после исторжения первого распространения. Что они? Первый свет – это свет, что первый – это свет, который остался от прямого света. Второй свет – это свет тяжелый, нет, свет, да, свет толстый, как мы называли. Это толстый свет, что это означает? Обратный свет, который опустошился от прямого света, который одевал во время первого распространения, и остался внизу, и раскрылся, его авиют, что в нем. И толстый, этот толстый свет, он суть килим, а свет тонкий, который остался от прямого света, называется решимо, а решимо, это решимо остается, осталось одетой внутри толстого света. Читай там, вор пними. Далее, следующая здесь, внутренняя ссылка мем, последнего из этого ота. Олим пирушо издакакут мина виют кидей лаво башват ацура има ильон шелу дайну амаци. От мем сороковой поднимаются, означает, утоньшаются от авиюта, чтобы прийти в равность, как сказать, в одинаковость. В равность или одинаковость, одинаковость свойств, чтобы прийти, можно сказать, чтобы прийти в совпадение по свойству с его высшим, то есть с Маацилем. Хозрим означает пирушо исталькут гаорахар гитпаштуто. Ванифханше хозер лишорошо. Возвращаются означает утоньшение света после его распространения. Что считается? Считается, что он возвращается к своему корню. Везеамро ора нимшах минамаациле ла сфера ва нимшах базманша юаурот олим вехозрим. И это что он Арий говорит. Свет, который притягивается от Маациля к сфере и притягивается во время, когда света поднимались, снова поднимались и возвращались. Пируш. Ора Ильона Нимшах Алидей Сивугдака Басман Издаккут Хамасаху Бьято Бхамадригот Шабадерах Зикухо Шааз Хакумот Митматот. Следующая страница, правая колонка, Вегольхот Адше Миздакех Легамри Умешавеос Цурот Эль Амаациль. Умышаве цурато эля маациль, дайну эль малхут шель рош. Каналь вейнян зе механотамид алийот аурот эля маациль вызахор зе. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. И это что? Так это сказали уже. Пояснение. Пируш. Орельон. Высший свет, который притягивается благодаря ударному зевугу во время утоньшения Масаха и его прихода в ступени, что по пути его утоньшения. Кстати, то, что я говорил, называю это промежуточный процуфим. Что тогда уровни уменьшаются, постепенно уменьшается следующая страница, правая колонка, пока, наконец, утоньшается полностью и становится равным, его свойство становится равным Маацилю, то есть Малхуту Дерош, Малхуту головы, как сказано выше. И этот аспект называется всегда Алиот, подъем светов к Маацилю, и запомни это. Так мы сейчас прошли полностью от Тет и все его внутренние ссылки. А теперь страница Решкав Тет от Юда, самого текста Ай. Там есть, сразу мы видим, есть там и сколько можем посмотреть, какая нун и самых внутренние ссылки. Да, чтобы нам уже увидеть, а заранее, что нам, как нам обходиться с орпними этого ота. Так, так вот работает, да, что ты, связь была между Эцхаим, что ты видел, и Орпними, даже вот такая вот визуальная. От Юд, мин биту шель ора решимот, в ора хосер, зеба зе нолад ор виина никра ницуцот. От соударения света решимот и света обратного, этого обратного света, и из обратного света одного в другой, родился, возник четвертый свет, который называется Ницуцот, искры. А, Юд. От Юд. Вы Амнам. От еш ор, ор вии. Ну лад, ми бэда урот, а не скори. Ву ки бьет ора гимеля никра ор хозер нимшах. Ву юрет ле мата ле гаир басфера. Васпогея баур хаббета никра решимо аширниш арлемата. Я дочитаю еще. Ну, хватает, да хорошо, буду переводить. От Юд, 10. И однако, еще есть четвертый свет, который, и он рожденный, между светами, то есть между ними, между светами, указанными, упомянутыми, между упомянутыми светами. И это, и он. И это таким образом, что так как третий свет, который называется обратным светом, обратный свет, притягивается и опускается к низу, чтобы светить сфере, чтобы светить в сфере, и тогда он встречает второй свет, который называется Решимо, который осталось внизу. Винеем халуким бативам. Кизе ор яшар вархамим, везе ор хозер вадин. Велахен маким умибатшим. Следующая страница Зебазе. Возвращаемся обратно. Вагина, и вот, они различны по своей природе, эти два света. Кизеор Яшар, ибо один это прямой свет и милосердие, а другой это обратный свет и Дин. И поэтому они ударяют и соударяются друг с другом. Следующая страница Реш. Ламет. Убипрат ки ора решимо, хошек вехафец лаалот эль мекорошегу орга алевка нискар. Вафель пишей нуле бапуаль, ки а решимо ниш ар каям лаулам лемата, ваим коль зе хешковета авато лаалот. Точка. И в особенности, убипрат, это будет и в особенности, так как свет решимо, страстно желает и стремится к тому, чтобы подняться к своему источнику, что это первый свет, как сказано выше. И несмотря на то, что он не поднимается в действие, но и он не поднимается в действие, ибо решимо остается всегда внизу. И, но тем не менее его страстное желание и стремление подняться. Аваля орхузер, гинейгу, йоред, лимата, канискар, в немцову гафахим, и бетив ам, в аз, маким, зебезе, кануда, кэн шум, бетиша, вака, айла, бхинот, эла, бигьот, гаурот, халуким, бетив ам. В аз, дулад, мивн, мивнейгем, алидей, акатам, зебезе, ницут, сотшель, ор, ми, Мифхинот орхозер, мифхинат орхозер, шигудин вегугоргаруа, миора решимо шигурахамим. Аваля орхозер, но обратный свет, так бы он вот спускается к низу, как сказано выше, как упомянуто. И получается, что они обратные, противоположные по своим природам, по своей природе. И тогда они ударяют они друг друга, ударяются друг друга, как известно. Ибо соударение, ударение, оно только так как и только потому, что света различаются по своей природе. И тогда рождается между ними посредством соударения одного другое, искры света из аспекта обратного света, что он дин. И он хуже, то есть грубее света решимо, что тот, который рахамим, который милосердие. Вейну они цуцот, гэм ор арвии шамарну. И эти искры, они четвертый свет, о котором мы говорили. Возвращаемся. Смотрим здесь еще продолжение вот этого ода. Ота было на этой странице Рейш Ламед. И мы видим, что последняя внутренняя ссылка – это П. Тогда мы знаем, до какой включительно, до какой внутренней ссылки включительно нам надо, нам необходимо просмотреть. Есть у нас ор пними. Понятно? Вот так вот надо хорошо над этим работать. Возвращаемся на предыдущую страницу Рейш Кав Тет. И правая колонка Орпними вверху, Орпними, внутренняя ссылка Нун, 50-е. А мадригот нифханот зо эльзо бифхинат ав элябаним. Каналь бедеврея рав перек бет от гибель. Ступени считаются одна к другой, то есть одна по отношению к другой, считается в аспекте отца и сыновей. Отца в аспекте как отец по отношению к сыновьям, к детям, говорит сыновьям. Как сказано выше, в словах Рава, перек бет, второй перек, от гибель. Он увихах баэта льет аурот лимаци, баэт шаниздакеха масахты вхина далет левхина гимель, Шанаса аза зивуг пхина гимин, вабхина хадалит нишара рейка нит миора. Иной аза вашпия пхина гимил и пхина далит миарат хазивукшила. Точка. А поэтому во время подъема светов к Маацилию, во время, когда исторга, и когда утоньшается, или утоньшился, можно сказать, я часто перевожу настоящим временем, просто это общее, это во время, когда утоньшился Масах от четвертой стадии к третьей, и стал тогда зивук в третьей стадии, а четвертая стадия осталась пустой от света. Опустошенный, пустой от света. Так просто. И на Иаста год тогда третья стадия дает изобилие четвертой стадии от свечения ее зивуга. Веханахарзе каше мизда кекет абхина гагимил и вхина бет ша зивуг и вхина бет ша аса. Гам бхина гимель нишарет нишара рейканит меор гиней аз бхина бет машпиял и бхина гимель меората зивук шила. И также вехена харса, и также после этого, когда утончается, здесь уже настоящее время, видишь, мизда кекет, мем стоит впереди, это значит указывает на глагол в настоящем времени. А когда у нас было здесь в этом же орпнемии, вот четвертая строчка от нун. И там ты видел первое слово шениздаке. Шениздаке. Это уже прошедшее время. И также после этого кашемиздаке, когда кашемиздакехет, когда утоньшается третья стадия ко второй стадии, что зивук во второй стадии, то есть звук происходит во второй стадии, что тогда также и третья стадия остается пустой от света. Так вот, тогда вторая стадия дает изобилие третьей стадии от свечения ее зивуга, то есть своего зивуга. Выхоль, и так же, и, да, и далее, и так далее, таким подобным образом. Вафаль пишет Мицата Мшахат, Аурот, Нехешевет, Пхинадалет, Лекетер. Он Пхинадалет, Пхинагимил и Хохма. И несмотря на то, что со стороны притяжения светов считается третья стадия, четвертая стадия считается Кетером, а третья стадия считается Хохмой, амнам баэре хакилим, леацмам, гу бахефах, аша пхина гимель нехешевет лезейран пину, пхина далет лемахут. Однако, смотри внимательно, я не объясняю больше, а сам должен работать. Однако, в отношении килим, самих килим, это наоборот, что третья стадия считается зейранпином, а четвертая стадия малхутом. Векиванша абхина далит рейканит миор алькен эйн лехавхин кан рак баэрах килим лефи ацмам вехен кулам эдерахзе. А так как четвертая стадия пустая от света, нет в ней света, значит пустая от света, значит нет света в ней. Поэтому Эйнлегавхин, поэтому здесь можно различие провести только в отношении килим самих по себе, и также все, и также и другие, и также все подобным образом. Следующий абзац. Взеамро. Бегьот ор гагимеля некра ор хозер немшах в йорет лемата лехаирба сфера. И дальше идем, читаем. Ор, там была, стояла, стоит точка, я бы заменил ее запятой. Ор гагимель перушо. можно и оставить. Оставим тогда так. И это, что он Ари говорит, так как свет, третий свет, так как третий свет, который называется Орхозер, притягивается и опускается вниз, чтобы светить в сфере. Пусть будет здесь точка. Хорошо. Ора гимель пирушо га ор. Шеля комод га йоц от бадерах зикуко каналь. Вейне я ор га гу ним шах в йоред гам лемата мимакома зивук ле гаир эль а сфера шельт метахтега. Айну каналь а шерба эт ша зивук ги бифхинат бет, бифхинат бет. Гиней нимшах и арат, а сивукла сфера шелемата меношу и пхина гимель гариканит мигор, винодаш и аурот, иш ирур и шимот, басфирот ахар и сталькотам мишам валькен башааша нимшах аура гарат а сивук, непхина бетлов пхина гимель погеешам баора и шимашила. Ора гибель. Третий свет означает свет уровней, который выходит, то есть появляется по пути его утоньшения, как сказано выше. И вот этот свет притягивается и опускается также к низу от места зивуга, чтобы светить к сфере, которая под ним, под ней дословно. То есть, как сказано выше, что во время, когда этот зивук во второй стадии, тогда так вот, притягивается свечение зивуга к сфере, что ниже его, что это третья стадия, опустошенная от света. И известно, что света, которые остались, которые оставили решимот в сферот после их исторжения оттуда. И поэтому во время, когда притянулось свечение зивуга второй стадии к третьей, он встречается там со светом ее решимо. Следующий абзац. Веземро. Вас погея баорга бета никра решимо, а шерниш ар лимата. И это его слова, и вот то, что он сказал Ари. И тогда встречается он со светом, со вторым светом, который называется решимо, которое осталось внизу. Дайну камуар. Левая колонка шиор. Азивуг, чтобы вхина Альюна, Нимшах, Вайоредли, вхина Тахтона, Гариканит, Миоршила, Вгупа Гея Шамба Решимо. То есть, как объяснено, что свет, левая колонка, что свет зивуга, что в высшей стадии, притягивается и опускается к низшей, сопряженной к низшей стадии, опустошенной от ее света. И он встречается там с решимо. Улагалан мекане гарав лото гаор айорет миарат азивук лимата вашем орхусер вайорет. А ниже, выше, скажем, ниже, не видите, ниже, называет Рав тот свет, который опускается от свечения зивуга и вниз, именем Орхозер опускающийся. Или Орхозер, который опускается. Ну, лучше сказать, так как это понятие, лучше сказать обратный, а Орхозер опускающийся. Или опускающийся Орхозер. Внутренняя ссылка самых. Пируш. Киаришима гу миорья шара нишерет мин гитпаштута ришуна шеркомата адакетер. Вигьот шазивук де акана са шамба масах де пхина далет. Вейнайми шумзе нехешав эт слово авию де пхина далет де пхина панимшело шарай мимена нимшахло коль гова комато. Вавиют мифина гимель улемала. Нехешавло лахораим шело клишело вейна маира от слова. Вот ссылка, внутренняя ссылка самых 60. Пояснение. Ибо решимо это оно от прямого света, которое осталось от первого распространения, что его уровень до кетера, так как зивук, ударный зивук сделался там на масахе, на масахе четвертой стадии. И вот, поэтому считается у него авиют четвертой стадии аспектом его паним, что вот от него притягивается ему вся высота его уровня. А авиют от третьей стадии и выше считается ему как ахораим кли его, а как ахораим его кли, и не светит у него. Следующий абзац. Вегифухо гу аорхо зера юрет элав мигарата зивук депхина айлена лемашаль. Кашо юрет гайарата зивук депхина бедлесфера депхина гимель шнитракна миора каналь гиней аорхо зера юрет гагу ба мизивук дакав шинаса бамасаха виют дэвиют дэпхина бэт, шокомато ад габина, венехешав эт слога виют дэпхина бэт лэпхинат, апаним шело дэгайну лэтах лит гова комато вэгу машир, гавию дэпхина гимель, обхина далет лэпхинат ахураим, дэгайну лэшифлут в гараон. Ки митохшей нан мейрот эцло немца шемориду машпилю то лемата кломар, шешинуй отцура шебагена са лемафрид аля орды гайну лагефах мэри шима шеба апхина гадалет гавайотер мамшехет умархевет, умитхаберет, им гаор гагадоль ютер каналь. Обратно этому, это обратный свет, который опускается к нему от освещения зивуга от высшей стадии. Например, когда опускается свечение зивуга второй стадии к сфере третьей стадии, которая опустошилась от света, как сказано выше. Так вот, обратный свет, который опускается, тот обратный свет, который опускается, он приходит от ударного зивуга, который сделался в намасахе авиюта второй стадии, чей уровень до бины. И считается у него авиют второй стадии аспектом его по ним, то есть пределом его пределом высоты его уровня. И он притягивает авиют. Извиняюсь. И он машир, и он оставляет авиют третьей стадии. А четвертая стадия, он оставляет авиют третьей стадии и четвертой стадии к аспекту ахораим. аспектом Ахораим. То есть, что это считается как меньше, ниже и грубым, то есть ухудшением. Что это считается более низким и ухудшением. Кимитохше эйнан, ибо так как они не светят у него, получается, что он опускает и понижает их внизу. То есть, что различие свойства, что в них, становится отделяющим их от света, то есть противоположное от решимо, что в ней. Аспект четвертая стадия, наиболее толстая, притягивает и соединяет, притягивается и соединяется с наибольшим светом, как сказано выше. А изучение уже сам будешь учить это медленно, постепенно, строчку за строчкой или абзац за абзацем. Следующий абзац. Везамро вейнегем халуким батив ам. Кизе ор яшар вархамим, везе ор хозер ведин. Это что он Ари говорит. И вот они различны по своей природе. Ибо один это прямой свет и милосердие, а другой это свет обратный и дин. Киаришимот, анишарот, бахоля, сферот. Ген, баот, миор, яшар, вархамим. Дегайну, ми гитпаштута ришунаши, яца, зивук, альмасах, депхина, далет. Шибо, коль, гаав, ютер, гу, машубах, ютер, шигу, куло. Следующая страница, правая колонка. Рахамим, аваляор, хусер. Гайорет миарата зивуким, гайоц и машата издакут, гинай коля комод галлу нехшавот, леорхозер вдин лихьотан мисталькот, мин гавиют в уморидот, у машфил пашпилот, это авиют и в хината ахораем канал, валькен ор гайорет миген гу бастера, «Эль решимот ашербаген ав йотер хашув йотер камуар». Возвращаемся на предыдущую страницу. «Везе» – так. «Ибо решимот, которые остаются во всех сферот, они приходят от прямого света и милосердия, то есть от первого распространения, что зивук вышел на масахе четвертой стадии, что в нем, видишь, а мы говорим, что мы сказали бы, стадия женского рода, видишь, а он говорит мужского. Всегда надо смотреть. Я говорю так, как на иврите. Да? То есть не, ты уже сам должен смотреть, что почему так не совпадает. Четвертая стадия, а там получается потом мужское, что в нем, да? А ты должен сам искать, что почему я так говорю. Это неправильно и по-русски. Что в нем, на масахе, он имеет в виду масах. Имею в виду, что в масахе четвертой стадии. Что здесь определяющее? Масах, конечно, а не сама стадия. Стадия женского рода, а масах мужской. Правильно? Что на нем, что и в нем все, что каждое, что более толстое, он более важное. Оно более важное. Что он, что шивукуло, что это что он весь милосердие. Следующая страница Решламет. Но Орхозер, который спускается от свечения Зивугим, который выходит, появляется во время исторжения. Так вот, все эти уровни считаются как считаются Орхозером и Дином, так как они исторгаются от Авиюта и опускаются, и опускают. И понижают авиют к аспекту Ахораим, как сказано выше. И поэтому свет, опускающийся Гайоретмиан, свет, который опускается от них, он в противоречии с, он в противоположности к решимот, в которых наиболее толстый, наиболее важный, как объяснено. В немца. Кима шенехешав левхинат паним клапея решима, нехешав левхинат ахураем клапея орхозер гайорет. Кума шенехешав левхинат паним клапея орхозер гайорет. Нехешав левхинат ахураем клапея решима. Валькен гем маким умывачим зебезе. И вот здесь он говорит нам об этом опускающемся Ор-Хозер, который опускается, или опускающийся Ор-Хозер, о котором мы говорили выше, что он сказал нам, что это будет, об этом будем говорить ниже, дальше. Да, я сказал немножко два раза, сказал ранее или далее, но если правильно, надо сказать Легалам, это значит далее. На той странице было у нас где он нам сказал? Он говорил на следующей, то есть, смотрите, Решкафтет, Орпними, левая колонка, в третьей строчке начало предложения. Улегалан, Механе, я и далее, значит, можно сказать, он, я говорю, сказал до этого, нет, Улегалан это далее. Мы так знали, что это. Здесь мы видим, что он нам об этом говорит. И получается, что то, что считается аспектом по ним в отношении решимо, считается аспектом ахураим в отношении обратного света, который опускается, или опускающегося обратного света. И то, что считается аспектом по ним в отношении опускающегося свет, опускающегося обратного света, считается аспектом ахураим в отношении решимо. И поэтому они ударяются и соударяются один с другим. Друг с другом. Следующая ссылка. Внутренняя ссылка. Айн. Ки лигюта хелек аниш ар. Мейт паштут, алев. Шеквар дисталь кавен альма лемикора немца, ахешек ва ахевец, азе тавуа гам баришима везе везе омер. Интересно, видишь, везе омер. Так же пишется, как и за Иерапин. А здесь совсем другое значение этого сокращения. Везе омер, и это что он говорит. Видишь, да? То есть мы подумали бы из-за Иеранпин. А здесь не за Иеранпин. Всегда надо смотреть на контекст. Везе омер ва фальпишейно бепуальки аришимониш аркаям леолам лемата вим кольце хашковити вэтавато лалут. От внутренняя ссылка Айн 70. Ибо так как часть, которая остается от первого распространения, что уже исторглась и поднялась к ее источнику, получается, что страстное желание и стремление, это страстное желание и стремление, оно укоренено также в решимо, в ее решимо. И это его слова. Ари, вафаль, пишей. Ну, и несмотря на то, что это страстное стремление, желание, оно не подняться, да, оно не в действии, ибо решимо остается всегда внизу. Тем не менее, страстное желание и стремление, его подняться. То есть, клома Рафаль пишет Аришима, мы йохедет лиша эр беакли веги лотала, лемикора леолам им кользе, ешба хефес лалот мишум, шекох клалут, гаор ниш артаву аба бехрах. То есть, несмотря на то, что Ришимо обязано остаться в кли, и вы лотала, и она не поднимется к источнику, к ее источнику никогда, тем не менее, есть в ней страстное желание подняться, так как сила. Общая сила общности света осталась укоренена в ней с необходимостью, то есть обязательно есть в ней. Следующая внутренняя ссылка, последняя в нашем оте. П. 80. Пируш. Шаубаваним шахме амаци лялидея зивук. Зивук мехадаш. Мехадаш. ויורד למטה להתלבשות בתוך הגוף להוקלות ככל אלו הזיווגים היוצאים במדרגות זיכוחו הנה הם נעשים בראש ומשם נמשכים ממעלה למטה אל הגוף אל המטעם שיוצאים בשעת ההזדקות אינו עומד להתקיים הוא נבחר Вейно медлин литкаем гу нифхан леорхозер ведин каналь. Правая колонка внизу. От П-80. Пояснение. Что он пришел и притянулся от Маациля посредством зивуга заново. И опускается к низу, чтобы одеться вовнутрь гуфа, тела. Левая колонка киколь, эйла зивуги, ибо все эти зивуги, которые вышли, которые появились в ступенях в ступенях его утоньшения, так вот они стали делаются, так вот они делались в голове и оттуда притянулись сверху в книзу к гуфу, к телу. Но по причине того, что они выходят, появляются во время утоньшения, вейно омет литкаем, и не остаются существовать. Это считается как ор хозер и дин, как сказано выше. Везе омер. Аваля ор хозер гу йоред лемата кломар им. Легитхашев гам им зман шелезивук. Рейгу немца ше митпашет вайорет лиша то лейтлапшут багуф. Машенькен ба ришима шееш ба ахефец лейсталек михагув лалот лемикора каналь. И это везе омер. Это что он говорит, Ари. Аваль, но этот орхозер опускается вниз. То есть, если считаться только со временем зивуга, то есть получается. Что распространяется и опускается вниз временами для одевания в тело, в противоположность решимо, что есть в ней решимо по-русски будет мужского рода, а на иврите женского, поэтому я перевожу как у него. Как на иврите. А не важно, что они красиво по-русски. В противоположность решимо, что есть в ней А ты уже сам должен определять, почему он сказал, почему я сказал женского. Не так, как не получается нехорошо грамматически. Противоположность решимо, что есть в ней желание, страстное желание выйти, исторгнуться из тела и подняться к ее источнику, как сказано выше. «Вытей даши митаам зе немца орхозе райорет миарата зивуг немца мит габер аль орхаришима башат акат убитушам зе базе валькен нифрашу ницуцим мин орхозе разе умит лапшим бытога клигрей канит миор. Вы немца орхаришима нидхе Митохиюта. Вела мималь леотогакли басоттагин аль аутиот. И знай, что по этой причине получается, что орхозер, опускающийся, орхозер, который опускается от свечения сивуга, то получается, что он побеждает свет решимо, что во время их соударения, ударения и соударения один другого, друг друга. И поэтому не фрошу, не цуди, поэтому отделились искры от этого ор обратного света и одеваются вовнутрь кли опустошенного кли от, одеваются вовнутрь кли опустошенного от света, то есть в котором нет света. И получается, что свет решимо отталкивает из себя его, из себя и поднимается вверх к тому, выше того кли, в сути тагин, в сути коронка, коронок над буквами. Кмоше катава равлы каман перек далет от далет, ки эйншнейхем ихулим лихьот бекли ахад, вихьотан афахим зелазе каналь. Веда Шакав битуш махамур, гуна сами махайла гакли ариканит, киаришима. Мака баорхозерве эйно маниху литпашет. Ваорхозера юрет маке баришимо, баришима кидели гитла беш, улегаир бекли. Следующая страница, правая колонка. Адше нефрашу ницуцин меорхозер в йордин убаин литоха кли. Возвращаемся на левую колонку страницы Реш Ламет. Кмо, как писал Рав, арит выше, перек далет, лекаман это выше, да, лекаман выше, а легалан, как мы уже говорили, это ниже. Лекаман, как сказал, как писал Рав выше, перек четвертый, от четвертый, что оба не могут быть в одном кли, так как они противоположны друг другу, как сказано выше. И знай, что удар и соударение, как сказано, сказанные удар и соударение, это делается над мимааль, над кли, над пустым кли, над опустошенным кли, над кли, которое опустошил, опустошенное, которое опустошилось. Ибо решимо ударяет в обратный свет. И не оставляя и войну, манихо, и не прекращает распространяться. и не позволяет ему распространиться. Вот правильно, правильный перевод. И не позволяет ему распространиться. А Орхозер, который спускается, спускающийся Орхозер, ударяет в Решимо, чтобы одеться и светить в кли. Следующая правая колонка страницы Реш Ламет Алеф. До тех пор, пока искры не отделятся они отделятся от обратного света и падают, опускаются и приходят вовнутрь кли.